Глава 21. Конфликт поколений. Зияющая пропасть. Подростковая культура, разница между поколениями, родительские страхи. Информация о пациентах. Семья. Питер и Гейл, родители. Эмми, 13 лет. Проблема. Питер и Гейл беспокоятся о психическом здоровье Эмми, особенно о влиянии на нее музыки, которую она слушает. Наверное, лучше всего начать с одной из самых интересных просьб, с которыми ко мне когда-либо обращались. Она была настолько интересна, что я просто потерял дар речи. А добиться этого нелегко. Эмми одевалась во все черное и была больше похожа на поклонницу гранжа, чем на гота. Ей было 13 лет, она была замкнутой и мрачной и питала глубокую страсть к дэт-метал. Для тех, кто с этим не знаком, это такая интересная разновидность хэви-метал, когда члены группы просто орут друг на друга, пытаясь создать как можно больше шума. В нем нельзя различить какую-то мелодию, ритм или хоть что-то отдаленно напоминающее музыку. Это словно стена из искореженного звука. Если вы возьмете Бетховена, покроете его металлическими шипами и заклепками и приделаете реактивный двигатель, а потом как следует встряхнете, то у вас сложится примерное представление о звучании death metal. Я не фанат этой музыки. Эмми была фанаткой, а ее родители нет. Ее отец ненавидел death metal так же страстно, как Эмми его любила. Я думал, что родители хотят поговорить о конфликтах, возникающих на почве музыкальных пристрастий, и посмотреть, нельзя ли найти с Эмми общий язык, ну или хотя бы заключить перемирие. Но я ошибался. Очень ошибался. «Чем я могу вам помочь?» — спросил я. «Я хочу, чтобы вы заставили ее прекратить слушать ту дрянь, которую она слушает, и убедили слушать что-нибудь получше», — сказал Питер. Я, крайне удивившись, поднял брови, например. «Панфлейту». Это такая многоствольная флейта, состоящая из нескольких трубок различной длины. Вот тут я и потерял дар речи. Я смотрел на него, пытаясь понять, не шутит ли он. Он не шутил. Я пытался подобрать слова, но ничего не получалось. Они все выскочили у меня из головы и корчились от смеха где-то неподалеку. «А?» Единственное, что мне удалось из себя выдавить. «Я хочу, чтобы вы убедили ее слушать композиции, исполняемые на панфлейтах, как это делаю я. Они прекрасны и пойдут ей на пользу гораздо больше, чем тот хлам, который она сейчас слушает». К счастью, в этот момент ко мне вернулся дар речи. «Питер», — вежливо сказал я, — «если вы заставите бедную девочку слушать панфлейты, мне придется сообщить в полицию о жестоком обращении с ребенком». Эмми захохотала, что, судя по ее виду, случалось нечасто. «Флейты не так уж плохи», — сказал Питер, защищаясь. «О, именно так», — сказал я. «Сборники композиций, исполняемых на панфлейтах, та самая атмосферная музыка, играющая в лифтах, которые спускаются прямиком в ад». Эмми опять засмеялась. Я посмотрел на Гейл. «Только не говорите, что вы тоже слушаете панфлейты». Она смущенно улыбнулась. «Ну, я больше люблю кантри». Я вздрогнул. «Надеюсь, только Джонни Кэш? Скорее, Тэмми Уинет, Долли Партон, ну, все в таком духе». Я с искренним сочувствием посмотрел на Эмми. «Бедное дитя», — сказал я. Питер невозмутимо продолжал. «В последнее время мы все время ругаемся. Раньше мы могли обсуждать разные вещи, а теперь она все время сидит у себя в комнате и включает эту... Это музыка, пап». — раздраженно сказала Эмми, — «и она не перестанет быть музыкой только потому, что тебе она не нравится». Первый и единственный раз в жизни я поймал себя на том, что защищаю death metal как полноценную форму музыкального выражения. «А она права», — сказал я. «Да, это все, конечно, здорово, но я не могу понять, неужели эта музыка способна на что-то еще, кроме как заставить вас погрузиться в отчаяние и спрыгнуть с моста?» Я пожал плечами. «Честно говоря, хотя от ее музыки у меня бы разболелась голова, спрыгнуть с моста меня бы скорее заставили панфлейты». Еще немного хохота. «Ну что, если не эта музыка заставила тебя перестать с нами разговаривать?» — спросил Питер. «С тех пор, как ты начала слушать эту дрянь, ты как будто больше не выносишь нашего присутствия». И вот оно. истинная суть конфликта поколений. Дело было не в музыке, а в страхе. Когда все пошло наперекосяк? Вокруг кое-что творилось, и многое из этого ускользало от внимания Питера и Гейл, которые не имели о происходящем ни малейшего понятия. Они не смотрели на это с позиции основ, странности полового созревания или злая физика девчачьей вселенной, и не применяли системного мышления. Они видели, что их дочь, с которой раньше они были в прекрасных отношениях, стала замкнутой и мрачной, но не пытались понять это, используя какую-нибудь полезную основу, а свалили все на ее музыку. Это самая старая уловка в мире, на которую, наверное, попадались все на протяжении всей истории человечества. Каждое поколение клянется, что никогда не отстанет от современных тенденций музыки. Они помнят всех попавших в лучшую пятидесятку и думают, что так будет всегда. Они торжественно клянутся, что когда у них будут дети, они не будут закатывать глаза и ставить им старые нудные мелодии на проигрыватели. Но именно этим все и заканчивается. Задача каждого поколения – заново открыть себя, найти свою собственную личность и культуру. Как бы вы ни старались, почти невозможно оставаться в теме. Очень немногим это удается, и в большинстве своем эти люди невообразимо богатые рок-звезды. Пребывание в теме требует больше времени и денег, чем у большинства из нас когда-нибудь будет. Все пошло наперекосяк, когда Питер и Гейл, хотя я подозреваю, что это был Питер, начали реагировать, не задумываясь. Как можно улучшить ситуацию? «Я не хочу все время ссориться», — сказал Питер. «Я тоже», — сказала Гейл. «Было бы здорово просто жить не в такой злобной обстановке». «Ну, я бы просто хотела, чтобы они перестали постоянно обсуждать музыку, которая мне нравится», — сказала Эми. Все это было здорово, но мне не хватало ясности. «Что вы имеете в виду, когда говорите, что не хотите все время ссориться?» — спросил я Питера. «А сколько времени вы хотите уделять ссорам?» «Нисколько», я улыбнулся. «А если реально взглянуть на вещи, как можно улучшить ситуацию по сравнению с тем, что происходит сейчас?» Он пожал плечами. «Было бы здорово, если бы мы могли беседовать хотя бы раз в день и при этом не спорить». «Вы согласны с этим, Гейл?» Она кивнула. «Хорошо, это легко выполнимо. А ты, Эми?» Она пожала плечами. «Не знаю». «Ты сказала, что не хочешь, чтобы твой папа все время доставал тебя по поводу музыки, которую ты слушаешь. Это значит, что ты хочешь, чтобы он полюбил эту музыку или поспокойнее выражал свою нелюбовь к ней?» «Да», — ответила Эми, — «поспокойнее». «Отлично», — сказал я. «Это выполнимо». «Как добиться желаемого?» «Есть несколько, на удивление, простых вещей, которые нужно сделать. Во-первых, Питер и Гейл должны постичь некоторые основы, связанные с развитием, о которых мы говорили в первой части книги. Они должны понять, что для их дочери нормально экспериментировать с вещами, которые кажутся им совершенно чуждыми. Музыка – один из способов, которыми подростки завоевывают свое место в мире. Это один из наиболее распространенных путей, следуя по которому они начинают формировать свою собственную, независящую от нас личность. Мы должны не только возмущаться из-за этого, сколько благодарить Господа, что это происходит, иначе мы бы так и застряли на панфлейтах. Еще родителям необходимо понять, что для подростков совершенно нормально отдаляться от них. Здесь нет причин для беспокойства. Они должны знать, что воспитывают подростка, живущего в девчачьей вселенной, а в девчачьей вселенной death metal — это повседневная музыка. Потом им следует постичь принципы воспитания детей, о которых мы говорили во второй части. Первое – отношения, отношения, отношения и дисциплина. Второе – помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. Третье – не будьте большой Джесси. Четвертое – не слишком свободно и не слишком тесно. Пятое – находите точки соприкосновения. Шестое – пунктуация – это все. Седьмое – будьте скалой, а не морем. Восьмое. Не превращайте их проблемы в свои. Девятое. Продолжайте принимать решения. Десятое. Жизнь – это страдание. Именно здесь можно увидеть пользу базовых принципов, только потому, что, как только мы начинаем о них вспоминать, становится ясно, где Питер и Гейл начали терять равновесие. Главная польза базовых принципов в том, что они задают направление, указывают, куда нужно двигаться. Я, наверное, повторю это еще несколько раз по ходу нашего путешествия, я считаю, оно того стоит. Давайте подумаем о некоторых направлениях, которые могли бы оказаться полезными для родителей Эмми. Они должны помнить, важны отношения, а не дружба. Не нужно становиться лучшими друзьями Эмми и болтать о death metal, но не нужно занимать и противоположную сторону. Полезно помнить, что у них остановился погостить сумасшедший дядюшка Джек. Нужно проявить терпение и быть снисходительными. Необходимо убедиться, что правила, установленные в их доме, не слишком строгие, но и не слишком мягкие, и найти точки соприкосновения с дочерью. Будь я на их месте, я бы искал эти точки соприкосновения в музыке. Я бы заводил об этом разговоры, и, несмотря на то, что мне не нравится такая музыка, искренне постарался бы понять, в чем ее суть. Если бы это не сработало, я бы попробовал еще что-нибудь. А если бы и это не сработало, то еще что-нибудь. Я бы продолжал пробовать, пока не получилось бы, или пока она не выросла. Неважно, что произойдет раньше. Ссоры и споры по поводу того, чья музыка дерьмовее, абсолютно ни к чему не приведут. Кроме того, у Эми были достаточные основания для недовольства в тех вопросах, которые касаются отношения к музыке в ее семье. Так что первый шаг, который Питер и Гейл могут сделать, чтобы избежать ссоры и споров, просто заткнуться и дать девочке немного свободного пространства и прекратить критиковать ее музыкальные пристрастия. Одно это уже улучшит положение вещей. Если ей дадут спокойно вздохнуть, то скоро обнаружится, что можно и поговорить спокойно. Исправление положения. «Вам нужно просто перестать говорить об этой музыке», — сказал я Питеру и Гейл после того, как Эмми вышла из комнаты. «Но я действительно ненавижу эту музыку», — сказал Питер, «и думаю, что этот хлам приводит детей к наркотикам, депрессии и еще бог знает чему». «Я уверен, что вам известно, что то же самое говорили про Элвиса и Битлз, и, возможно, даже про панфлейты». Он пожал плечами, не желая уступать. «Поверьте, я вас понимаю», — продолжил я, «но вы не можете заставить ее разлюбить это, и чем больше вы будете говорить, что ненавидите музыку, тем чаще она будет ее слушать. Если вы говорите, что ее музыка отстой, она должна слушать ее просто из принципа». Питер кивнул. «Я знаю, но я волнуюсь. Мы становимся чужими. Кажется, сейчас ей уже ничего не нравится во мне». «Конечно, не нравится. Это ее работа». Питер засмеялся. «Вы так говорите, как будто это действительно ее работа». «Так и есть». Потом я некоторое время объяснял Питеру и Гейл некоторые вещи. Про половое созревание, развитие мозга и базовые принципы. К концу разговора им, казалось, стало гораздо лучше. Неудивительно, ведь они получили более реалистичный взгляд на то, что происходит с их дочерью. Она просто взрослеет. «Значит, мы просто оставляем ее в покое с этой ужасной музыкой», — сказала Гейл. Я кивнул. «Да». «Я все еще ненавижу этот хлам», — сказал Питер. «Ну, возможно, есть кое-что, что вы можете сделать», — сказал я. «Возьмите альбом, который вы очень-очень ненавидите, и начните его слушать. Однажды утром, когда вы будете вместе, спросите, не могла бы она поставить его, и когда вы будете ехать с ней в машине тоже. Ведите себя так, словно вам начинает нравиться. Если вы полюбите такую музыку, она может подумать, что это не так уж и круто». Гейл засмеялся, а Питер сказал: «Здорово». «Стоит попробовать», — сказал я. У Питера, Гейл и Эмми все пошло на лад. У Эми появилось личное пространство, она стала спокойнее и добрее относиться к родителям. Они установили основные правила по поводу музыки в доме и позволили ей выбирать. Самое приятное заключалось в том, что чем больше была возможность выбора у Эми, тем меньше споров и тем чаще все кончалось приятными беседами. Мало-помалу в их доме снова появились маленькие блестящие желтые солнечные зайчики разговоров. Интересно, что Питер действительно попробовал этот трюк с альбомом, который он больше всего ненавидел, и к его огромному удивлению Эмми он сразу же разонравился. В каком забавном мире мы живем. Что мы отсюда усвоили? Музыка, которую слушают дети, может звучать как дерьмо, но с ними все в порядке. Нам может быть чужда молодежная культура, но это нормально. Если бы мы носили мешковатые джинсы, из которых вылезают трусы, и надевали кепки на бекрень, они бы все ходили в костюмах. Для подростков в порядке вещей находить что-нибудь, что нам не нравится, так они ищут свое место в мире. Не пытайтесь бороться с молодежной культурой, вы проиграете. Признайте за подростками их основное право искать свою индивидуальность. И чтобы они не нашли, вряд ли это будет хуже панфлейт.